Значит, 21 у нас сегодня число. Что происходит вообще? Крутяк тебе. Вот, значит, да, месяц у нас март при этом. Вот, мы изучаем сейчас аркан номер 20. Это аркан называется «Возрождение». Значит, «Возрождение» выглядит, ну, перед тем, как выглядит, еще сперва кое-что хочу сказать. Значит, ну, во-первых, это в кружочке плюс, да, это, в общем, энергия позитивная у нас вполне. Вот, плюс к этому эта карта у Алистера Кроули выглядит почти так же, но называется совсем по-другому. Называется она у него «Страшный суд». Вот, да, речь идет о конце света, только в попюсовском варианте он видит в этом переходе новые возможности, а Кроули в этом видит фатальное, болезненное завершение старого. В крулианской системе эта карта негативная, в попюсовской системе эта карта позитивная. Слышите, нет? Вот. Ну, я плохо относясь к Алистеру Кроули, хорошо относясь к попюсу, склонна так мило шутить на тему того, что попюс, в общем, после возрождения, так как вы помните, да, что там грешников отправляют на переработку, а праведникам дают новую жизнь. Вот я бы сказала, да, что вот, видимо, попюс себя относит к праведникам, а Кроули к грешникам. Ну, потому что, да, что страшный суд для одного, для второго – это возрождение. Вот, чего-чего? Кроули грешник. Да, согласна. Вот, значит, ну что, возрождение. Значит, так, прекратить процесс дуализации срочно. Она твоя дуалка, нет? А кто твой дуал? А, твой дуал Гамлет. Точно. Так, а кто ей дуал? Бальзак. Бальзаки. А, ты уже со всеми дуал. Хорошо. На дуал всем. Значит, окей, значит, 20-й аркан, возрождение. Ну, первое, что мы видим, это вот как в описании сказано, рвущуюся ткань мироздания. Вот мы долго думали, что такое рвущаяся ткань мироздания, как это вообще должно быть изображено. Вот, и подумали, что, в общем, вполне здесь разорванного неба, из-за которого выглядывают звезды, будет достаточно. Вот, значит... Поэтому имейте в виду, да, что вот эта рвущаяся ткань мироздания далеко не на всех картах, даже по пилсовской системе, будет изображена так. Вот. Ее могут вполне воспринять как метафору, которая не нуждается в исполнении внешнем. Да? Но мы все-таки решили, что такой важный символ внешний тоже надо изобразить. Вот. И в небе трубный ангел, видите, такой весь белый, с красным таким революционным знаменем сверху, вот, который, значит, трубит, и эта энергия вот, вот этой трубы делает следующее. Она разверзает могилу, ну, вообще могилы, но вот здесь, видите, одна только нарисована. И, соответственно, вы видите, что из этой могилы вышло аж целых три существа. Вот, это не потому, что это была братская могила, а быстрее всего эти три существа у нас являются символами. Вот. И мы видим, да, там, например, некую янскую часть в нас, да, которая при этом, я бы сказала, что это внутренний родитель, мне так, в общем, милее моему сердцу. Вот, и он, видите, что делает? Он, молитвенно сложивши руки, подчиняется, да, янская часть наименее подчиняема Господу, да, ну, по очень простой причине, да, потому что Ян – это всегда там некое преодоление и прочее, да, то есть, и, соответственно, здесь он принимает волю Божью, да, складывает руки и признает над собой, да, это право. Все обнажены, это связано с тем, что они ничем не защищены, ничем не закрыты, да, вот они предстали перед Божьим судом такими, как они есть, да. Значит, видим женщину, некую нашу инскую часть, которая вся в любви. И эта любовь, соответственно, да, имеет конкретное, да, там, направление. Направление вот к этой детской части, да, вот к этому внутреннему ребеночку, да, получается. Значит, и, соответственно, вот эта детская часть к этой любви, да, там идет. То есть, иначе говоря, да, там получается, что вот наша невинность, наивность детская возрождается, наша любовь возрождается, и при этом наше желание менять этот мир подчиняет свою волю воле Господа. Ну вот это если без вот разделения на три субличности, да, потому что все-таки тема субличности более поздняя, чем тема символизма Таро. Да, поэтому вот в символизме Таро, да, это вот звучит таким образом, что вот ребенок, да, как некая наивность, помните вот это детское солнце еще перешедшее сюда, да, с 19-го аркана. Вот, да, женщина символизирует любовь. Если кто знает, то вот по ивриту Ева звучит как Ава, да, ну вот. И это любовь, это то же самое слово, которое означает любовь. Вот поэтому здесь вот оно так открыто к этой любви. Вот, она и есть эта любовь. Вот, и я очень просила, да, чтобы мир выглядел как такой новенький, обновленный, видите, яркая зеленая травка. Вот, в принципе, в общем-то, да, если бы не рвущаяся ткань мироздания, это вполне могло бы выглядеть как рассвет. Да, то есть, в общем, все равно и рассвет действительно там описан. Вот, и я просила нарисовать звук, ну вот, он здесь как-то таки нарисован. Вот, значит, 20-й аркан. Карта, которая может быть цикличной и нецикличной. Начнем с нецикличной. Значение звучит одинаково, просто как всегда, да, там цикличное более объемное, да, там нецикличное более конкретное. Возрождение в новом виде и в новом качестве. Значит, это вот весь текст, который официально надо на карту произносить. Но контекст, как всегда, того стоит. Значит, на возрождение приходит к человеку мощнейшая энергия такой степени силы, которая вот позволяет даже травинке сделать дырку в асфальте. Да, вот настолько вот эта вот сила самой природы, да, там пробуждается, да, и вас заставляет расти, двигаться вперед, да, там обновлять свою жизнь. Да. То есть вот энергия возрождения, она, конечно, очень мощная. Да, это вот такой, знаете, такой волшебный пендаль к вам приходит, энергетически вы это так чувствуете. И кроме того, что эта энергия идет изнутри, да, вот, ну как вот энергия возрождения, еще при этом у нас эта карта переходная, как вы понимаете, она у нас открывает третий десяток, ну 20, да, вот, и поэтому здесь можно увидеть несколько общее с колесом фортуны. Есть и общее, и разное. Общее заключается в том, что на возрождение увеличивается динамика событий, так же, как на колесе фортуны. И общее с тем, что вас не спрашивают, готовы ли вы к этому увеличению, она просто увеличивается. Но в отличие от колеса фортуны, которое вас перебрасывает на другой уровень и дальше там оставляет, то есть колесо фортуны – это просто средство передвижения, иначе говоря, да? То есть вы передвинулись на новый уровень, и дальше вы сами уже там пытаетесь как-то на этом новом уровне обустроиться. Медленнее, быстрее, все зависит от там, степени вашей способности к тому, чтобы приспосабливаться. А на возрождении, получается, вас вот в этот новый мир помещая, а мир ваш меняется после возрождения, и даже еще во время возрождения, не после, а во время, вас еще при этом снабжают всем необходимым, чтобы этот новый мир был для вас, скажем, изобильным. Ну, разница, да, в том случае, если там у нас вдруг Максим там решит там уехать почему-то в Швейцарию, я не знаю уж почему, в одном случае он поедет в Швейцарию, потому что возникла удачная возможность туда поехать, и при этом там будет искать работу, да, но имея там некие документы уже, да, дающие право на эту работу. Да, то есть у него возникла возможность поехать туда и не просто, да, там такая, как, ну, как в отпуск съездить, да, реально появилась возможность получить там швейцарское гражданство. Да, вот он туда поехал, получил швейцарское гражданство. И теперь, как гражданин Швейцарии, он имеет право на одно, другое, пятое, десятое. Ему надо теперь бегать, я не знаю, какие-то пособия получать, видимо, да, там, пытаться каким-то образом, да, там, обустраиваться где-то, что-то снимать или покупать там вас рассрочку, там, или там, как у него это будет, да, искать при этом работу, да, там, подучивать язык. Это колесо фортуны. Это понятно, нет? А возрождение – это когда его в Швейцарию зовут, уже на конкретную должность, и уже там с квартиры как-то все может быстро решиться. Понимаете, да? И при этом это не отрицает самого гражданства. То есть на возрождении дается все необходимое для того, чтобы это возрождение было максимально длительным. Карта долгая, она может приписаться в раскладе на год, на два, представляете? То есть год-два завидной регулярностью у тебя в раскладе будет выходить карта возрождения. Это значит, что энергия еще продолжает тебя обслуживать. То есть, в принципе, да, вот если мы помним цикличную, да, там, например, возрождение, помните, да, например, Юпитер 3 года практически без малого дается на то, чтобы возродиться в новидимом качестве. Все эти Юпитер 3 года дарит вам возможности обосноваться в новом мире. И там спрашивает так просто, да, там, например, Леночка про работу, да, и при этом там выходит возрождение в этой работе, потом через какое-то время там ей говорят, а давайте мы вас куда-нибудь там переведем, вот там после испытательного срока у нас вот тут новая вакансия. Она спрашивает, и опять говорят возрождение. Да, это значит, что это одно и то же возрождение, которое включено, оно продолжает ее тащить. Она говорит, а почему тогда я каждый раз его не вижу? Ну, потому что, да, иногда есть более важные сообщения, чем сообщение о том, что ты продолжаешь возрождаться, да, если речь идет о цикле. Понятно? Нет. Вот, или, соответственно, да, может возникнуть там другая история, да, когда, например, там Юля получает возрождение в новом виде и в новом качестве, конкретно, например, в отношениях, да, и там это возрождение может там тащить ее там месяц, тащить ее там 2 месяца, тащить ее 1/2 года. Здесь мы не знаем, через какое-то время просто это исчезнет из распада, да, потому что, например, возраст у нее вполне себе не цикличный сейчас. Понятно, да, поэтому вот, ну, на какой-то момент времени закончится. Это значит, что в это время в отношениях будут все происходить и происходить события, которые будут помогать этим отношениям развиваться. Понятно, да, там у него будет возможность, не знаю, там с ней посотрудничать по ее работе вдруг или там позвать ее к себе куда-то на работу, да, при этом у него будет меняться график, так что они будут больше вместе, да, там у них будет появляться, там, я не знаю, приглашение от друзей там пожить у них на даче регулярно, ну, то есть, понимаете, будут все продолжать даваться какие-то обстоятельства, которые будут помогать эти отношения сделать такими, ну, вот прям совсем-совсем красивыми. Или там у нас Вика, там получит возрождение во внутреннем мире, не цикличное. В этом случае понятно, да, что ты будешь получать некую энергию, которая будет позволять тебе все больше и больше раскрываться, да, там, я не знаю, там, и не просто заниматься своим физическим телом, да, еще при этом там, заниматься своим эмоциональным телом, становиться более радостным, более расслабленным, да, и тому будут всякие внешние поводы прекрасные, к слову сказать. Понятно, нет? Вот, то есть карта, в общем, сама по себе очень хороша. Минусы есть только в одном. И эти минусы иногда заставляют нас такую прекрасную карту переворачивать. Перевернутое нецикличное возрождение. А, ну, цикличное почти так же, но пока про нецикличное. Да? Значит, говорит о том, что, например, для того, чтобы пойти на эту там новую работу и вполне на ней освоиться, или там для того, чтобы переехать там, в Швейцарию, я тебя отправляла, значит, прекрасно, для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, да, в Швейцарии, ему придется, например, да, там, не брать с собой, там, ну, вот, свою, там, girlfriend, да, это как там так называется, свою девушку, да, там, потому что ей в Швейцарии делать не хрена, ей надо здесь учиться, у нее здесь совсем другие дела. И вот то, что он, соответственно, да, там, не может с ней разрулить эту ситуацию, а это возрождение не предполагает, что вот в этот там самолет, пароход, там, я не знаю, космическую ракету, можно взять с собой в этот новый мир эту девицу. Девицу надо оставить в прошлом, извини. И это будет возрождение переворачивать, попытка взять с собой того, кого не надо в этот новый мир. Там взять с собой, там, если мы про работу говорим, например, да, там продолжение консультировать там, своего бывшего уже начальника по каким-то вопросам, нельзя этого. Да, или там продолжать с собой брать, там, не знаю, старый образ жизни. Там пьянка до 5 утра, а потом в 8 утра на работу, и там еще пытаясь соображать. Да. Это мы прощаемся навсегда, можно сказать. Да. При этом, соответственно, перевернутое возрождение будет в том числе, когда он по вечерам, вместо того, чтобы благополучно пользоваться Швейцарией, заводить себе новую герлу, вот, вместо этого будет, например, с ней ужинать по скайпу, Да, или там отвечать ей регулярно на звонки, или пытаться, чтобы она к нему, или летать с ней там на полпути, что там от Швейцарии до Москвы полпути, Польша, летать, вот, спасибо, хорошее знание географии, это прекрасно. Вот, или они там регулярно будут в Польше встречаться на выходные на тему того, чтобы побыть вместе, подержаться друг за друга, да, а потом, значит, в страданиях разъезжаться. Понимаете, да, то есть он ее с собой может физически туда не взять, но возрождение блядское перевернутое. Понимаете, да, потому что он не может возрождаться в новом виде, в новом качестве, потому что у него вот держит его вот в этом прошлом вот этот хвост. К слову сказать, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. На какой-то момент времени этот прекрасный лорд может, например, включив там в себе какие, ну там, свою мозгу замечательную, все-таки эту девицу собой туда перетащить и при этом остаться на прямом возрождении. Слышите, нет? Перевернутая пытается разорвать связь. Через какое-то время, да, все-таки он ее перетаскивает, может перетащить с собой на прямое возрождение, но в этом случае эта прекрасная леди не укоренится в Швейцарии, но она же не может без корней. Угадайте, что дальше будет? Она будет эпифитствовать. Знаешь, такой эпифит? Это растение, которое питается за счет другого растения. Да? Иначе говоря, она не сможет укорениться в Швейцарии, найти себе друзей, найти работу, найти хоть какое занятие. Цепится в Максима и будет от него питаться и эпифитствовать. Будет сидеть дома, он будет, когда приходить на полчаса опаздывая, она будет ныть, что ей здесь скучно, что она в этой гребаной стране, и все из-за того, что ему приспичило Швейцарию. Теперь он будет ей кругом виноват за это. Это согласны, нет? Он, соответственно, будет попытаться рожать ее там пальчики и все-таки ее куда-нибудь укоренить. Она при этом там блядская такая девица не укореняется. Понимаете, да? То есть ее это почвой от себя отпихивает. Это надо либо стать другой девицей. В принципе, нет ничего невозможного, опять же, для человека с интеллектом. Но ей другая почва ближе, доступнее, понятней. Тем более такая податливая. Это ясно? Нет. То есть вот так вот вы, например, там, идя на какую-то работу, которая теперь требует от вас больше внимания, по жизни должны тому, кого вы все-таки с собой перетащили, да, там, например, это может быть ситуация, когда ты на работу кого-то с собой взял, и теперь, соответственно, ты человека во все обслуживаешь. Понимаете, да? Это может быть новый уровень жизни, куда ты пропихнулся с кем-то из прошлого. С кем надо было, да, например, там иногда возрождение перевернутое, это может быть твоя собственная мама, простите, или папа твой собственный. Да, в этом случае речь не идет, конечно, о том, чтобы расставаться совсем, это уже, да, такая пожизненная история. Но, по крайней мере, скажем, да, не надо пытаться там уже тогда в Швейцарию маму, да, или там в связи с этим новым образом жизни, там, не надо теперь маме пытаться, не знаю, там, строить домик там где-нибудь там на Колыме. Ну, вот. Ну, понятно, нет, то есть, соответственно, получается, что вот если про маму с домиком на Колыме, то теперь ты не можешь вполне работать на своей прекрасной работе. Потому что, понятно, мама старенькая, на Колыме подишь, ей этот домик построй без твоей помощи. Поэтому ты теперь, блядь, на Колыму ездишь, понимаете, и там разговариваешь с этими прорабами, так они, по-моему, называются. Понимаете, а мама при этом ноет, что это все из-за тебя. Ну, улавливаете, нет? То есть я сейчас пытаюсь что вам, какую тему донести, да, что вот перевернутое возрождение иногда, а перевернутое за счет в первую очередь психологического, не, ну вот, психологической завязки. Фактическая завязка в данной ситуации вторична. Понимаете, да? Одно чувство вины ваше и попытка вписать, поделиться вот этими новыми благами со старым человеком, подчастую, да, вот можно сказать, что является для тебя вот этим фактором, который тебя не пускает в новую жизнь. Перевернутое возрождение, не цикличное, превратится в прямое, да, и, ну, там, удовлетвориться, ну, там, я не знаю, половинным каким-то результатом. Ну, вот как там в примере с Швейцарией, да, что можно все-таки напрямое, потому что энергии очень много, и у тебя много энергии, можно что-то придумать, как-то этого человека притащить. Но имейте в виду, да, что в этом случае вы на себя взяли, есть такое в эзотерике понятие, каузальный вампир. Это человек, который жрет твои ресурсы. И при этом еще и вредничает. Говорит о том, что ты ему еще и не с тем, я не знаю, там сердцем эти ресурсы выдаешь. Да. Спасибо. Вот, значит, уловили, нет, историю. А вот цикличное перевернутое возрождение, какой ужас. Знаете, куда оно вас будет отправлять? На башню. Потому что, то есть на перевернутом, да, там, соответственно, чуть-чуть вас, ну, будет усиливаться ваша ситуация, ставит вас опять перед выбором, да, когда необходимо расставить границы, необходимо от чего-то отсоединиться, от любви к старой квартире, ой, так люблю эту квартиру, так люблю эту квартиру, херня вопрос, что она в Питере, а мне надо жить в Москве. Ну, я не могу, можно я буду в Москву приезжать на три денечка, а потом опять жить в Питере. Да оставь ты эту квартиру, Христа ради, да, там новые построишь, не могу. Перевернутое возрождение. Понятно, нет? То есть это не всегда человек. У меня вот, например, одна девица отказывалась возрождаться из-за собаки. Не могла она съехаться с мужем, потому что у мужика аллергия на собак. Поэтому она живет с собакой, а не с мужиком. Представляете? Ладно, хоть кобель был, извините. Ну вот, в общем, короче говоря, все равно какие-то безобразия. Вот, понятно, нет? То есть, иначе говоря, иногда, ну вот поводом для переворота возрождения могут быть там... Ну, даже вот то, что я упомянула между делом, да, там старый образ жизни, может быть, не впихуем в новый. Ну, например, там привычка проводить много времени со своими друзьями. Ну, хорошая привычка, да. Но иногда бывает так, да, что, в общем, увы, надо понимать такую вещь, например, что нет такого места далеко. Когда это правда друзья, то можно и пореже. Ничего страшного. Вот. Значит, то есть перевернутое возрождение цикличное будет пытаться все-таки ну, разорвать да, вот эту связь с тем, что тебе мешает, с тем, что не должно войти в этот твой новый мир. Но в том случае, если благополучно, да, ты с этим не пытаешься расставаться, это значит, что тебе пора опять куда? Естественно, на башню. Башня профессионально начинает у тебя это отбирать. Ты в это можешь истерически вцепиться. Перевернутая башня куда отправляет, все помним. На смерть. Сидишь теперь, чешешь репу. Обстоятельства, которые было обещали тебе светлое будущее, отступили. Понимаете, да? И ты сидишь опять в непонятках. Естественно, долго сидеть в этих непонятках ты не хочешь. Ты же защитил только что на башне перевернутой то, что у тебя пытались отобрать. Знаете, как это? Реанимировал отношения, например, это называется. Сидишь на смерти, отношения реанимированы, но не дышат. Да, то есть, ну вот, ты их явно не признаешь умершими, да, но тем не менее. И ты что делаешь тогда? Пытаешься жить в этих отношениях, как будто бы они правда реанимировались и стали живыми. Это называется в простонародье смерть перевернутая. Понятно, да? Которая отправляет куда? В выключенное состояние отшельника. И ты понимаешь, что ты бы, конечно, рад бы пытаться эти отношения строить, как и было. Но дело в том, что вы почти не видитесь. Или же если видитесь, то ты все равно не в порядке. И, честно говоря, да, у тебя энергии нет. Думаешь, может, я так утомился от процесса реанимации? Взбодрюсь, говоришь ты. И начинаешь активно пытаться таки взаимодействовать. Как это выглядит? Отшельник перевернутый. Перевернутый отшельник пинает на повешенного. Начинают происходить активные негативные обстоятельства, которые должны, да, из тебя выкручивать одну идею. Идею, связанную с тем, что то, что ты 10 лет назад клялась, что это навсегда, было твоя ошибкой. Навсегда не бывает ничего. Слышите, нет? Отлично. В общем-то, эту тему из тебя повешенные таки выкорчевывают, несмотря на твои старания. И ты дальше сидишь на смерти и думаешь, а что же делать? В том случае, если ты приходишь к тому, что да, я поняла, это не навсегда, мы должны расстаться, включается радостная башня, и отношения начинают уходить прямо из-под рук. Можно на нервной почве начать опять их реанимировать, не доходя до возрождения, а почему нет? Но если ты все-таки возьмешь себя в руки и начнешь возрождаться, это звучит таким образом. Вдруг, о чудо, у тебя появляются новые возможности, и ты понимаешь, слушай, а знаешь, почему у нас с тобой были плохие отношения? Потому что у нас не было денег дачу построить. И начинаешь строить дачу. Ну, мысленно пока. Потому что тут же, как вы понимаете, вот эти новые обстоятельства, что-то вдруг не происходят. И ты думаешь, что за херня, что за херня? А у тебя просто перевернутое возрождение. Понимаете, нет? А перевернутое возрождение отправляет куда? Ну, в общем, еще на полчаса рассказа хватит. На новом и новом, новом этапе повешенный чешет репу, говорит, что, слушай, я уже тебя все уже изъял уже. Что ты там еще у себя нашло? А-а-а, это чувство вины под названием «Как же так? В горе были вместе, а радостью типа я с тобой не поделюсь». Вот в чем дело. Окей, занимаемся чувствами вины. Ну, в общем, повешенный, конечно, найдет, чем с нами позаниматься на вот этом вояже. Как вы понимаете, этот вояж может быть такой достаточно долгий. Причем реально, да, вот чем мне нравится цикличное возрождение, это тем, что даже одно то, что, например, там, вот, знаете, приходят девочки какие-нибудь прекрасные, или там мальчики какие-нибудь прекрасные, одно то, что эти прекрасные люди, там, например, не могут расстаться, там, не знаю, там, со старым типом отношений, например, с мамой, одно это убивает и внутреннюю трансформацию, и новые возможности на работе, вы не поверите. И при этом, да, там, например, новые возможности в отношениях. Например, жена так и не беременеет. Или ты так не беременеешь. Вот. Понятно, нет? И вроде бы какая связь? А дело в том, что, понимаете, возрождение цикличное придет для тебя, ну вот, во всем твоем контексте. Оно здесь не может быть, да, там, в одном каком-то и не быть в другом. Понятно, нет? Значит, можно как-нибудь пережить эту тему и сохранить отношения, на которых я приводила пример. Можно. Закончится цикл, и от тебя все отстанут. Возрождений не будет. Ты останешься в предыдущем статус-кво, но с отношениями. Радость делить ты с этим человеком не захотел. Делишь дальше горе. Бывает. Ну, ты к нему уже привык, в принципе, правда же? Это называется проебать цикл. Все нормально. Особенно, конечно, забавно, когда проебывается, например, 30-летний цикл, тогда до 60 лет, только если пол урана в 42 тебя спасут. А так все прекрасно. Живешь по принципу стерпится, слюбится. Это я вчера на секрет Шхерезад, да, об этом рассказывала, у меня была прекрасная клиентка, которая реально на перевернутом возрождении забывшего мужа. Ну, точнее, официального мужа. Он бывший по определению. Ну, ее же собственному по определению карты. А так он вполне себе официальный. Значит, эти прекрасные люди живут в одной квартире. За последние 10 лет они ни разу не занимались сексом друг с другом. Вот. Он живет в одной комнате, она живет в другой комнате. А у нее это возрождение перевернутое на полуране, то есть ей благополучно 42 года. То есть, видите, с 32 она уже с ним не трахалась. Вот. Ну, там, видимо, где-то справляет естественную нужду, но не с мужем. Вот. И при этом проблема в том, что она вместе с ним открыла бизнес. И она-то думала, что он в этом бизнесе будет ей помощником, а он уже лет 5 как все, сука, портит. И ей для спасения бизнеса надо его выгнать с работы, а он при этом говорит о том, что а нифига, я все 5 лет туда вкладывался. Вот, ну, приходит на работу и играет в компьютер. А так, в общем, вполне себе вкладывается. Вот, плюс к этому, для личной жизни ей нужно с ним рассоединиться, да, она говорит, а куда я любовника привожу? Он мне не разрешает любовников приводить. Я говорю, еще бы. А говорю, а почему вы не разведетесь? Он против. Он не разрешает мне разводиться. Да? Ну и плюс понятно, что она к этому моменту уже, ну, так выглядит не очень хорошо. Да, то есть ей для внутреннего возрождения также надо его себе снять. И я ее спрашиваю, говорю, вы мне скажите, пожалуйста, а почему вы еще 10 лет назад не развелись, вот когда стало очевидно, да, что вот он переезжает в другую комнату? Он говорит, Сет, я боюсь остаться одна. Я говорю, сори, простите, а вот это сейчас не одна? Ну, то есть, правильно ли я понимаю, да, что она чего боялась, то она и получила. Только теперь она, да, вот одна в квадрате, да, она одна без возможности, да, там стать не одна. Вот какая-то такая веселая история. Вот. Значит, вообще я вам все, что могла, рассказала. Мы до пол одиннадцатого не дотянули. Поэтому, если есть какие-то вопросы, я могу на них ответить, да, но давайте мы вот на то, чтобы у вас эти вопросы появились, возьмем 5 минут перерыва, ладно? Вот, ну а так, в общем, согласись, что иногда, в общем-то, мы задерживаемся, если я вдруг отпущу вас пораньше, что ничего в этом страшного нет, вот, но давайте мы все-таки действительно сейчас перерывимся, а потом без диктофона посмотрим, вдруг какая-то тема возникнет. Не возникнет, не будем ее высасывать, потому что впереди у нас самые высшие карты уже остались.